Глава 22. Ирден явился под утром. Как обычно, отчего-то проигнорировал входную дверь, хотя я розочкам дала распоряжение дракону впустить, сообщить, что еда на кухне в стазисе, а мы с заразой спим. Дверь я даже не стала запирать на замок. Лишь навесила заклинание, которое пропустили бы дракона мужа, но никого из посторонних. Но нет же. Явился Ирден через окно моей спальни, пьяный вдрызг, растрёпанный. Словно не к его величеству на прием ходил, а по кабакам пьянствовал. «Я-га-га-га», — перевалился он через подоконник. Я с испуга тыкнула в его сторону палочкой, но каким бы пьяным муженек ни был, успел сгруппироваться и перекатиться в сторону. «Это я», — икнул он и, встав на четвереньки, пополз в сторону кровати. «Ты пьяный?» — возмущенно констатировала я, принюхиваясь. «Дюдочку. Мы прорвали», — выговорил он по слогам. «Что и с кем?» Я свесилась с кровати, наблюдая за его медленным приближением. «Король. У нас мировой. Мировой. Хороший человек. Вот». Ирден замер, поднял правую руку и продемонстрировал мне указательный палец, как бы подтверждая свои слова. «Он меня поздравлял». «С чем?» «С тобой. Мы пили». Ирден устал ползти и просто сел, вытянув ноги. Вздохнул и принялся стаскивать сапоги. «Я заметила», — вздохнула я. Встала с кровати, накинула халат и пошла к двери. Открыла ее жестом, указала путь на выход и скомандовала. «В гостевую спальню давай-ка. Я не собираюсь спать в одной кровати с пьяным мужчиной». «Грарочка, Грарочка, Грара». Он цокнул языком с досадой, но так и не выговорил мое имя правильно. «Не дойду». «Доползи», — предложила я. Дракон оценил расстояние от центра моей спальни, где он сидел на ковре уже в одном сапоге. До двери. С тоской глянул в коридор. Снова тяжело вздохнул. Стащил второй сапог. Поставил их аккуратно рядом с собой и улегся на спину. «Не дрыползу». «Эй!» — забеспокоилась я и подошла к нему. Драконом муж лежал, закрыв глаза, и, кажется, уже провалился в сон. «Ирден, не спи! Ползи в гостевую комнату!» «Кралочка, не шуми!» Пробормотал он заплетающимся языком, не открывая глаз. «Тебе кражой прдрарок прислал. В кармане. И плерестим». И он всхрапнул. Вот мало было мне заразы, картавые и с непонятной речью. Теперь Ирден напился и языком не ворочает. Но что прислал король, было любопытно. Поэтому я наклонилась и легонечко похлопала по карманам задремавшего мужчины. В одном нащупала плоскую коробку. Вытащила ее. Думала, что украшение. Ведь что еще может подарить его величество? Но в бархатном футляре оказалось карманное зеркальце в серебряной оправе. Причем, судя по наложенным на него заклинаниям, какой-то артефакт. Что самое смешное, заразе тоже досталось зеркало. Только маленькая, размером с монету и на цепочке. Симпатичные штучки. Только нужно узнать, что это и зачем, когда Ирден проспится. Просыпаться он, к слову, не спешил. Я постояла, размышляя, что же делать. А потом взмахнула волшебной палочкой. От одежды дракона отросли маленькие лапки и, повинуясь мне, потащили большую спящую пьяную гусеницу в гостевую спальню. Не бросать же дракона на полу. Ну и выспаться нормально всем нужно. Мне утром с клиентами общаться. Отлично я придумала, должна заметить. Лапки на одежде я оттранспортировали Ирдена куда надо. И на кровать вскарабкались и тело затащили. Тело это сладко похрапывало и не подавало признаков вменяемости или бодрствования. Пришлось раздевать его тоже с помощью волшебства. Надо же, какое полезное умение оказывается. Нам в Академии приводили множество примеров, как можно использовать бытовую магию. Про волшебство феи лишь в общих чертах рассказывали. Все же расовые умения не годятся для всех. Но кто бы мог вообразить, что бытовая магия может пригодиться в уходе за напившимся супругом? Надо будет Монике рассказать. Она ведь замуж собирается, наверняка ее будущий муж хоть однажды да отличится. Когда уходил, Ирден открыл сонные глаза, улыбнулся и что-то пробормотал. Не поняла, он проснулся? Или вообще притворялся? С него станется. Хотя чего ему опасаться? Но на нем столько всего навешано в щитах и артефактах, что даже если его спящего попытаться убить, прилетит такая ответка, что разнесет нападавшего на частицы. Подарки его величества я отнесла вниз и положила на столик в гостиной. Зеркала — это хорошо, но оставлять вблизи себя непроверенные артефакты, даже полученные от короля. Нет, я не настолько безрассудна. Скажу больше, я их спрятала обратно в коробку, положила ее в большую кастрюлю, принесенную с кухни. Все равно они у меня все новые и ни разу не использованные так и стоят. Я же не умею готовить. А вот на кухонную утварь уже и наложила охранные и прочие чары и отправилась снова спать. Утро было громким. Среагировали заклинания на кастрюле. Сама кастрюля, скинутая кем-то, загремела по полу. Кто-то выругался мужским голосом, кто-то другой верещал голосом «зараза». И кем бы это могли быть эти двое? Никакого покоя. Я выскочила из спальни злющая, словно меня зомби всю ночь за пятки щекотали. И не надо про это спрашивать. Не надо никому знать ответ, откуда у меня такой опыт. Картину я застала великолепную. Драконище, одетый лишь в подштаннике, стоял на одной ноге. Вторую, судя по всему, отбитую кастрюлю он поджимал к сгибу коленки ноги уцелевшей. Такая большая цапля. В одной руке он держал жареную куриную ножку, во второй — целый круг колбасы, уже надкушенный с одной стороны. Горгулья голенькая, так как не успела нацепить одну из своих любимых юбочек, сидела на полу, раскинув задние лапки в стороны и держа в передних коробку с подарком короля. Раскрыть не успела, но явно старалась добраться изо всех сил. Сама кастрюля, как и ее крышка, валялись на полу. Мои заклинания сняты были только частично. Вот я как чувствовала, что не стоит ничего опасного магичить. Так поставила лишь сигналки, чтобы ничего из кухонной утвари не вылезло наружу. Но мне и в голову не приходило, что пока я буду спать, найдутся те, кто захочет залезть снаружи. «Что здесь происходит?» Звенящим от раздражения голосом вопросила я. Ирден от неожиданности подавился. Кусок встал ему поперек горла, и дракона-муж стал сдавленно кашлять, вытаращив глаза. Зараза перепуганно вытаращилась на меня, засучила задними лапками в попытке быстро встать. Но не с ее отъевшимся толстым пузиком уметь двигаться легко и быстро. Поняв, что сбежать не удастся, она спрятала коробку за спину, расправила крылья и улыбнулась во всю пасть. Я аж впечатлилась. Не будь это моя собственная питомица, с визгом сбежала бы. Дракон прокашляться не мог. Встал на две ноги, замахал руками с колбасой и куриной ножкой и слегка посинел. «Носом вдыхай, ртом выдыхай», — рявкнула я ему. Я эту присказку слышала от родителей, нянюшек и сама сотни раз говорила братьям. Некроманты же тратят колоссальное количество энергии, вечно хотят есть, накидываются на еду, как оголодавшие лабрадоры, и регулярно умудряются подавиться. Совет слетел с моих губ рефлекторно, но, зная, что это не всегда помогает, я еще и соответствующее лечебное заклинание метнула в дракона. «Спасибо», — выдавил он, отдышавшись и откашлившись. «Не за что. У меня еще свадьбы не было, мне рано становиться вдовой. Что вы, единороги, вас осчастлив, тут делаете?» «Не надо единорогов». Ирден утер лоб тыльной стороной руки с колбасой, подошел к диванчику и сел. «Фух, надо ж так. Ты так внезапно материализовалась». Я по лестнице спускалась и топала, как злобный конь. «Клалочка, ты совсем феечка стала», — заявила горгулья. «Ты перенеслась. Типок. И вышла из портала». «Какой еще типок?» «Чпок?» — моргнула я. «Куда перенеслась? Я же по лестнице. Или нет?» «Или нет?» — совершенно серьезно ответил Ирден. «Ты вышла из ниоткуда и застала нас врасплох. Если бы ты шла, мы бы тебя услышали. Я же дракон, у нас не человеческий слух. А зараза вообще нечисть. Она даже шорох мышей слышит в подвале. Да и запах мы бы унюхали. У нас нет мышей в подвале. Машинально отозвалась я. Задумчиво посмотрела на свои руки. Топорик и волшебная палочка. Они как-то сами уже привычно оказались при мне. Хотя осознанно я их не призывала. Ладно, разберусь с этим потом. Скажите лучше, что вы тут делаете в такую рань? Шумите, меня разбудили. Я ем. Я смотрю, чего нам король подолил. Мне ланцы короли ничего не долили. Интересно. А подождать, пока я встану? Вы же видели, что я заклинание повесила. Вдруг там что-то опасное? Ну как так можно-то? Так язи не сама. Язи музенька, она сего позвала. Он и тогось. Я прикрыла глаза, вдохнула, задержала дыхание, выдохнула. «Ягодка, не сердись», — примиряюще позвал Эрден. «Прости, что нашумели. Ну и за то, в каком виде я вернулся, тоже извини. Я ничего подобного не планировал, но возникли обстоятельства. Непреодолимые, вместимости». «Бочка вина, что ли?» — хмуро спросила я. «Гномьего самогона», — смущенно ответил он. «Делегация от гномов внезапно прибыла. Мы же сначала с его величеством отмечали мою свадьбу, а потом с ними встречу». «О-о-о», — протянула я и перестала злиться. «Это он тогда еще прямо образец стойкости и вменяемости. Домой пришел, все помнит. И ни на какие дурацкие пари не поддался. А то знаем мы гномов. Эти коротышки как начнут пить, так сразу их на различные пари тянет. Так, стоп. Ведь не поддался?» «Да ну нет. Он же мужчина, а не вчерашняя юная выпускница. Он дракон, наконец. И не так, чтобы юный, а вполне взрослый мужчина. Сколько ему лет, кстати? Надо будет узнать». Я с подозрением посмотрела на дракона. И не понравилось мне то, как он отводит глаза. «Да ну нет», — пробормотала я вслух. «Ведь нет же?» «Чего нет?» — спросила зараза. Пользуясь тем, что я на нее не ругаюсь, она уже перетащила коробку с зеркалами вперед, открыла ее и сидела, любуясь артефактами. «Ирден, успокой меня. Ты ведь не ввязался ни в какой паре?» — осторожно спросила я драконище. «Ты ведь не мог совершить такую неосторожность?» «Но...» «О, нет. Ну, да». «Тиводя, пали? Для конь, ты пласпулил бладетиком пали?» «Да», — загрустил тот. «Но ничего критически неприемлемого». «И что за пари? Ужасни нас». Я прошла к дивану и присела. «Надо будет кое-что добыть у эльфов», — уклончиво ответил Эрден. «Но в любом случае не сейчас. Только после того, как разберемся со всем происходящим с орками, амазонками, горгульями и свадьбой». Мы помолчали. Зараза сопела и выковыривала из коробки маленькое зеркальце. «Кстати, Эрден, что за артефакты? Я не рискнула без тебя с ними разбираться». «Где?» «Да просто женские игрушки», — отмахнулся дракон. «Посмотреться, поднять настроение, пустить солнечного зайчика. Я не парные, обычно такие для пары мать-дочь приобретают. Маячки встроены, чтобы ребенок всегда мог найти маму. Ну и наоборот». «Ладно, полезное свойство. Прелесть моя, тебе помочь?» — спросила я горгулью. «Нет», — пропыхтела она и все же вытащила меньшее зеркальце из отсека. «Я его в кальмаске носить буду». Она раскрыла подарок, полюбовалась на себя, вертя головой и так, и эдак, после чего закрыла крышку коробки с оставшимся моим артефактом и, встав на задние лапы, в развалочку пошла прочь. Прятать зеркальце в карман одного из сегодняшних платьев или юбочек. А мне пришлось тоже отправиться приводить себя в порядок и готовиться к рабочему дню. Пока ждем извещения от некромантов, дедушки и мамы, очищающих территорию амазонок. Можно и своими делами заняться. День пролетел как миг. Ирден с утра снова умчался по своим драконьим делам, а я крутилась как белка, чтобы успеть все. Параллельно с рабочими делами и общением с клиентами успевала и орков опрашивать, тех, что караулили у дома. И с Алкестой, и Амалией обменивалась репликами и вопросами. Они тоже дежурили по очереди, сменяя друг друга через каждые 2 часа. Зачем им это было нужно, я не знала, но решила не вдаваться в подробности. Леандр и Жан-Луи периодически кидали вестников с новостями о том, как осваиваются в замке 2 амазонки и их братишки. Ну и новости об Эдгаре. Этот чешуйчатый хмырь точно что-то задумал. Я его даже прямо спросила. Написала записку. «Не вздумай удрать, пока все не разрешится и пока не вернется Риата Летиция». «И не подумаю, ты еще не сняла ошейник. А еще феечка называется. Фу, такой неприятный быть». А матушка не вернула крылья. Женский произвол во всей красе. Сам дурак, потому что. Эдгар обиженно умолк, а я тоже обиделась на его фу и больше не писала. Зараза где-то пропадала, то одна, то с Сержиком. Пауки плели мне фату. В общем, как-то все было подозрительно тихо. Особенно после последних дней с амазонками, орками, драконицами и родителями. Подозрительно. Ох и подозрительно. И я была права. Снова все завертелось ночью. Пришел вестник от дедушки. Забирай нас с Антилией и Летиция домой, договор исполнен. Поняла, жду Ирдена и заразу. Я в Бериусе перейду к монкам и отправлю. О как, отбой, мы идем к тебе в гости. Сейчас. Ой, мама, я аж подскочила, дедушка, мама и свекровь в гости. А у меня и комнаты гостевые не подготовлены, и еды нет, и вообще я не готова к нашествию родни. «Зараза!» — завопила я. На 2-м этаже что-то грохнулось, и спустя минуту ко мне в гостиную влетела горгулья. «Чего вопис? Кто умер?» «Никто не умер», — сразу обозначила я. «Деда и мама сюда хотят. И свекровь. А у нас... вот». Повела я рукой, обозначив рабочий беспорядок. «А, ну и чего? Не боись, ты заработаешь. У нас клиентки были весь день. Мы устали. И хотим кусить. Ведь хотим?» Еще как хотим». В животе заурчало, потому что я сегодня только завтракала, кажется. «Свекловь и мама пусть спят в 2 гостевых. Дедушку пустим в твою спаленьку. Он плелитный некромант. Не станет лазить по шкафам, как маминки». «У меня нет ничего страшного по шкафам. Да и вряд ли мама и Риата Летиция станут рыться в моих шкафах и комодах. Это неприлично». «Ты чего, совсем глюпенькая? Не вазни, что неприличного нету. Это ты знаешь. Просто маменьки они, маменьки. А вдруг надо деточке помощь оказать? Уборку сделать, порядок навести? А дедушка, он музик, ему неинтересно». «Ну, пожалуй, да». Я улыбнулась и перестала паниковать. Дедушка с задания всегда приходит уставший, голодный. Ему нужна ванна, выпивка, горячая мясная сытная еда и много сладкого. Он действительно в этом плане совершенно обычный мужчина. Но нет, все же дедушку мы поселим в 3-ю гостевую. Они все маленькие, но лучше пусть так. А вот Ирдена придется мне забрать к себе. Что уж теперь. Уж он-то точно не станет ни по шкафам, ни по... Ничего не станет короче. «Вот, прекрасно. Отплываем, Полтал».